Алексей Хопров. Наследник. Книга первая. Увядшая осенняя листва сонно шуршала под ногами и устилала землю ярким желто-красным ковром. Я, засунув руки в карманы куртки, опустив козырек фуражки, дабы защитить глаза от мелкого моросящего дождя, и ежась от прохладного, пробиравшего почти до самых костей ветра, сидел у склона оврага и задумчиво смотрел вниз. Вот тут все и началось. По правде говоря, я всячески старался избегать этого места. Слишком уж явно оно ассоциировалось со всем пережитым. Один его вид разъедал мою давно не заживающую душевную рану и заставлял больно сжиматься сердце. Но, как я ни старался, забыть его мне никак не удавалось. Каждый раз, приходя сюда, я давал себе слово, что этот визит последний, и что я больше здесь никогда не появлюсь. Но в конечном итоге я его не сдерживал. Это место точно магнитом притягивало меня к себе, ибо связанные с ним события затмили собой все остальные страницы моей жизни. В этих событиях было все — и мистика, и загадочные убийства, и приключения, едва не стоившие мне жизни, венцом которых стала острая душевная драма. Зачем я все же сюда прихожу? Может, надеюсь на какое-то чудо? Может, рассчитываю повернуть время вспять? А может, для того, чтобы снова погрузиться в воспоминания? Часть первая. Голосов. Овраг. Глава первая. Моя тихая, незатейливая, однообразная провинциальная жизнь закончилась в тот самый момент, когда я вышел из вагона поезда и ступил на перрон Павелецкого вокзала. Именно с этого апрельского дня вокруг меня все завертелось и закружилось. Захлопали дверцы машин, застучали двери домов, загудели автомобили, завыли сирены, зажужжали пули. Я глубоко вдохнул свежий воздух, который после плацкартной духоты показался мне глотком жизни, сощурился от бившего в глаза солнца и влился в суетливый, спешащий к выходу в город, поток гостей столицы. Метро Павелецкая, метро Коломенская, нехитрый лабиринт улиц, и вот она, цель. — А, приехал! — с притворной ворчливостью протянула тетя Клава, невысокая грузная пожилая женщина с маленьким крючковатым носом, из-под которого пробивались тонкие черные усики, и узкими карими, чуть скошенными вверх, глазами. «Ну, заходи, заходи!» Она распахнула дверь и посторонилась. Я изобразил на лице приветливую улыбку, тепло поздоровался и перешагнул через порог, мысленно отмечая, как сильно постарела младшая сестра моей матери за те 5 лет, что мы не виделись. «Как доехал-то?» «Нормально», — ответил я, присев на корточки и развязывая шнурки на ботинках. «Поездом ехал?» «Поездом. Нас быстро нашел, не плутал?» «А че там плутать?» — пожал плечами я, обувая придвинутые хозяйкой тапки. «Путь несложный». «Совсем, видать, в провинции стало плохо», — вздохнула тетя Клава. «Весь бывший Советский Союз в Москву ринулся. Куда ни глянь, одни приезжие». «А что делать?» — ответно вздохнул я, поднимая чемодан. «Заводы стоят, работать негде, зарплаты мизерные. Вот и приходится мигрировать. Хотели капитализм, вот и получили. Не жилось вам при социализме. Все миллионерами захотели стать», — гневно бросила хозяйка, как будто в гайдаровских реформах был повинен именно я. Меня не обижало ее ворчание. Я понимал, что оно издержки возраста. Все пожилые люди чуточку брюзгливы. А тете Клаве как-никак шел уже шестой десяток. В душе же она была женщиной доброй и отзывчивой. В ней абсолютно не просматривался тот самый комплекс москвича, эдакая надменность и заносчивость, что зачастую бывает свойственен столичным жителям по отношению к своим провинциальным родственникам. Наверное, не последнюю роль в этом сыграло и то, что мы ей особо не докучали. Как неявен был товарный дефицит в нашем Балашове, мы никогда не забрасывали ее просьбами что-то достать. Моя мать обратилась к ней за помощью только тогда, когда в ней действительно появилась острая необходимость. После долгих безуспешных поисков работы я по совету знакомых решил податься на заработки в столицу, где с трудоустройством было значительно проще. Узнав о моем решении, мать вздохнула, позвонила сестре и попросила ее приютить меня на месяц-другой, пока я не оперюсь. Таня отказала. — Вы не волнуйтесь, тетя Клава, — виновато пробормотал я, входя вслед за ней в комнату. — Я у вас надолго не задержусь. Как устроюсь, немножко заработаю, сразу же сниму себе отдельный угол. Надоедать не буду. — Да ладно, — отмахнулась она. — Живи пока. — Что мы, чужие, что ли? Ты все-таки мой племянник. Грех родственнику не помочь. Хочешь, в доме живи, а хочешь, занимай времянку. Все удобства там есть. Вода, газ, санузел. Я раньше туда студентов пускала, но сейчас перестала. Шуму от них слишком много. — Идет, — согласился я. Так и сделаю. В мои глаза ударил полумрак. Свет в комнате исходил только от старенького черно-белого телевизора, по которому показывали новости. — Да хватит тебе эту брехню смотреть! — взвилась хозяйка и щелкнула выключателем на стене. Вспыхнул яркий свет, и я увидел лежавшего на диване дядю Сашу. — О, кто к нам приехал? — воскликнул он и поднялся с места. — Племяш! Это был одутловатый тип с массивным лицом и большой круглой головой, главной достопримечательностью которой являлась солидная проплешина. Моя мать почему-то его не любила. Слишком хитер, отзывалась о нем она, явно считая это пороком. Но я был о дяде Саше совсем другого мнения и находил его очень веселым и остроумным человеком. Мы обменялись крепким рукопожатием и присели. — На заработки? — спросил он. — На заработки, — подтвердил я. — И кем работать собираешься? Я пожал плечами. — Как получится. Куда возьмут? Хотелось бы, конечно, по специальности, но время сейчас такое, что инженеры нигде не нужны. — Да, это верно, — кивнул в ответ дядя Саша. — Сейчас время торгашей и охранников. Борька Кузьменко от безнадеги тоже в охранники пошел. Слыхал? — крикнула из кухни тетя Клава. — А ведь приличным технологом был, на приборостроительном работал. — Ты думаешь, он недоволен? — отозвался дядя Саша. — Еще как доволен. Сутки на работе, двое дома, да и зарплата неплохая. «А у нас в Балашове даже охранником не устроишься», — горько усмехнулся я. «Найти работу можно только по блату». «А ты хочешь в охранники?» Брови дяди Саши удивленно взметнулись вверх. «Я хочу зарабатывать», — объяснил я. «Но выбор у меня, увы, небольшой. Московской прописки у меня нет, так что остается либо строить, либо продавать, либо охранять. Удел нашего брата-гастарбайтера сейчас таков. А в работе охранника я ничего позорного не вижу. По мне это даже лучше, чем кирпичи таскать или за прилавком стоять». Тетя Клава выглянула из кухни. «Ну, поговори с Борькой», — обратилась она к мужу. «Может, им сотрудники нужны?» «Поговорю», — пообещал дядя Саша. «Только завтра. Сегодня он на службе». Мы уселись на диван и стали вспоминать общих знакомых, пока тетя Клава не прервала нас своим зычным выкриком. «Ужин на столе!» Дядя Саша выключил телевизор, и мы пошли на кухню.